Часть третья. Аллегрия. Глава первая. Гвардия. В тот же самый вечер Аллегрия подъезжала верхом по Толосской дороге к фонда Бужаланс, одному из лучших постоялых дворов местечка Лекумберри. «Эй, Дон Ликург!» — позвала она, постучавшись хлыстиком в окно первого этажа. В окне появилось испуганное лицо дона Ликурга Бужаланса. Он вглядывался в темноту. — Господа либералы, — начал он, — это еще не либералы. Это только я, Аллегрия де Шар. Спустись-ка, открой дверь и возьми мою лошадь. Окно закрылось, и сейчас же открылась дверь. — Донья Урсула спит, конечно, — спросила Аллегрия содержателя постоялого двора, когда он поставил лошадь на конюшню. — Действительно, моя жена спит, ваша милость. — Ну так пойди разбуди ее. Впрочем, пойдем лучше вместе. — Вставай, Урсула! — крикнула Аллегрия, входя в комнату. — А теперь будьте так любезны, Дон Ликург. Оставьте нас наедине с вашей супругой. Пойдите вниз и приготовьте мне кружку горячего вина. Да поскорее. Эй, Урсула, да вставай же! Онемевшая от удивления и сна Урсула стояла неподвижно посреди комнаты. — Покажи мне твои платья, — приказала Аллегрия, и, не дожидаясь, чтобы Урсула исполнила приказание, прошла в переднюю и вернулась, держа охапку всевозможной одежды. Она стала разглядывать платья, плащи, шали. — Слишком красиво, слишком ново, — говорила она, отбрасывая вещи на кровать. — А, наконец-то! Вот это уже лучше! Она держала в руках шерстяное черное платье, очень грубое, поношенное, заштопанное, но чистое. Платье было сшито из целого куска материи, очень широкое, с короткими рукавами. Его натягивали через голову, как монашескую рясу. — Разуй меня, — сказала Аллегрия. Урсула стянула с нее высокие сапоги из тонкой кожи и шелковые чулки. — Раздень меня. Урсула сняла темную амазонку. На Аллегрии больше ничего не было, кроме тоненькой рубашки. Спустив рубашку, она надела черное платье. Рубашка упала к ее ногам, как венок из белых кружев. Аллегрия осталась совершенно голой под грубым платьем. — Господи, ваша милость! Да разве же для вас это скверное платье? Наденьте вот это, оно самое лучшее! Аллегрия не ответила. Она рылась в ящике, наполненном тряпками, и вытащила оттуда, наконец, черный шелковый шнурок. — Так, — сказала она, — вот это для красоты. Найди мне пару черных сандалий, а чулки, ваша милость, никаких чулок. Урсула с сокрушенным видом надела на белые нежные ножки грубые эспадрильи. Аллегрия посмотрелась в зеркальный шкаф. В черном платье, обтягивающим ее бедра, ноги, руки, с обнаженной шеей, она, может быть, никогда не была так красива. Она дерзко вздернула голову. Короткие волосы вздрогнули. Она себе улыбнулась. — А теперь черный плащ, и я больше не буду тебе надоедать. — Нет, не этот, он слишком хорош. — Что? — Ты хочешь, чтобы все оборачивались на дороге? — Вот этот...